Глава 9. На столицу Крымского ханства, город Бахчисарай, со мной пошли 980 человек, при 20 тачанках, 16 с пулеметами, 4 с 81-миллиметровыми минометами, уланский полк штатного состава. На прощание, помахав друзьям, я в последний раз поцеловал Машу и вскочил в седло, подведенного вестовым коня. На ведущей в степь дороге меня уже ждали уланы. Увидев подъехавшего командира, запевалы громко грянули. «Зеленою весной, под старою сосной, с любимою Ванюша прощается. Кольчугой он звенит и нежно говорит: не плачь, Маруся, красавица, Маруся. Молчит и слезы льет, как гусли, душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье». Припев подхватили сотни здоровых глоток. Поход начался. Пошли одвуконь, налегке, без обоза. Боеприпасы, продовольствие и воду везли на заводных лошадях. Расстояние до цели составляло чуть более 300 километров, и поднапрягшись, мы бы вполне успевали добраться до нее за 3 дня. Внезапность нападения должны обеспечить многочисленные дозоры, выдвинутые от основных сил на 5-10 километров, и авиаразведка с Филина. Дорога для нас была привычной. Уланы с начала апреля, как только просохла земля, по эскадрону ходили в глубокие рейды, иной раз до самого Перекопа. Мы из книжек знали о существующих через Сиваш и Перекопский залив бродах. И главной целью разведрейдов ставили обнаружение этих мест. И в конце концов, допрашивая пленных и проводя собственные замеры, мы их нашли. Особенно был хорош брод через горлышко Перекопского залива, длиной 7 километров, шириной около 20, с твердым дном и максимальной глубиной 1,5 метра. Настоящий подводный хребет. Вот им-то мы сейчас и воспользовались. Удара в своем глубоком тылу татары не ожидали. По нашим данным, в Бахчисарае практически не было войск и совсем не было пушек. Все было послано к Карбан-Гирею. Осталось 1,5-2 тысячи ханских гвардейцев, да 5-6 сотен городской стражи. Стены и вообще какие-либо оборонительные сооружения в городе отсутствовали. Естественным препятствием являлась сложная гористая местность и скверные подъездные пути. Нормальных дорог было всего 2. Все остальное представляло собой широкие или узкие тропинки. Почти месяц назад возле города были высажены с автожиров разведчики, которые вошли в контакт с многочисленной диаспорой русских рабов. В ханской столице существовала сплоченная подпольная организация. В целях соблюдения секретности рабам не стали впрямую говорить о близости нашей базы и скором освобождении. О предстоящем штурме Бахчисарая только намекнули, чтобы в нужный момент рабы не метались по улицам, мешая войскам. В ответ на это главари подпольщиков заявили, что только и ждут повода поквитаться с хозяевами и в случае боевых действий готовы выставить несколько сотен крепких мужчин, уже разбитых на отряды. Все, что им было нужно, это хоть какое-нибудь оружие и сигнал к выступлению. 2 дня назад я предупредил подпольщиков о приблизительной дате штурма. Для их вооружения уланы везли в тюках 1500 пик. Огнестрельного оружия рабам решили не давать, вряд ли среди них найдется много людей, умеющих стрелять. На последнюю ночевку мой полк остановился в 10 километрах от города. Костров, естественно, не разводили. Уланы перекусили в сухомятку и прилегли отдохнуть после дневного перехода. При этом треть полка находилась в полной боевой готовности, ведь противник был совсем рядом. Мне в эту ночь поспать так и не удалось. Сразу после полуночи разведчики привели на стоянку несколько человек. Это оказались лидеры подполья и командиры их боевых отрядов. Пришлось 3 часа потратить на разъяснение этим людям плана завтрашнего боя. Были определены места встреч повстанцев с уланами для раздачи оружия и дальнейший ход совместных действий. Я потратил немало сил на то, чтобы убедить рабов действовать по плану, а не начать общую резню. Накипевшей злобы в этих мужиках было выше крыши. Пришлось пообещать устроить массовые расправы над хозяевами после захвата Бахчисарая. Удовлетворенные моим чуждым гуманизму заявлением, подпольщики вернулись в город. Незадолго до рассвета все было готово к атаке. Бойцы передовой сотни скрытно подобрались к немногочисленным постам татар на расстоянии броска ножа.

вытеснять толпу за город. Там был развернут временный лагерь, где людей осматривали несколько лекарей. Кому надо, оказывали медицинскую помощь. Завтра бывших рабов зарегистрируют, сформируют команды, снабдят лошадьми и продовольствием, а потом мы прикроем их переход в Грозный. Среди освобожденных оказались не только наши соотечественники. Много поляков, сербов, болгар, армян. Почти нет стариков и детей. Зато больше половины молодые женщины. Хватает там и крепких мужчин, горящих желанием схлестнуться с врагом. Император Дмитрий распорядился в кратчайшие сроки отправлять освобожденных к местам их жительства. Проезд и пропитание оплачивала казна, но мы решили до поры оставить их всех у себя. Слишком опасно было перевозить их в центральные районы России. А здоровых молодых мужчин мы решили зачислять добровольцами в армию. Но несколько десятков рабов, распаленных убийствами, продолжали бесчинствовать. Я, не раздумывая, отдал приказ стрелять. Мародеры были схвачены и расстреляны на месте. Вместе с темнотой в Бахчисарай пришла тишина. Я распорядился развернуть бивак и созвал командиров на разбор полетов. Через час, разместив войска и организовав конвоирование пленных татар, офицеры собрались у моего костра. Я с радостью заметил, что потерь среди комсостава нет. Офицеры стали по старшинству рапортовать о перипетиях прошедшего сражения. Сработали отлично. Потери среди улан составили 37 человек убитыми и 86 ранеными. Убитых и раненых в три приема вывезли на филине. На нем же подвезли боеприпасов. А татары, по самым предварительным подсчетам, потеряли около 8 тысяч человек. Количество пленных пока не поддавалось исчислению. Все офицеры единодушно признали, что боевые отряды подпольщиков оказали им самую мощную поддержку. Их участие позволило уланам, не путаясь в лабиринте узких улиц, кратчайшими путями выходить на нужные позиции. Да и в рукопашном бою разъяренные мужики проявили себя великолепно. Я приказал вестовым немедленно разыскать командиров подполья, чтобы лично поблагодарить их за помощь.